Мама, я хочу с вами поговорить о том, что меня очень волнует. Да, Флоренс. Вы заметили, что я нелюбимая дочь? Я никогда не была любимой. Я никогда не знала, как ею стать. Позвольте мне поучиться у вас. Как мне стать близкой папе? Научите меня вы, который так хорошо это знает. Флоренс, вы меня не знаете. Боже, вас сохрани, учиться чему-нибудь у меня. Не учиться у вас? Да избавит вас Бог, чтобы я стала учить вас, как нужно любить или быть любимой. Лучше, если бы вы могли меня научить. Но теперь слишком поздно. Вы мне дороги, Флоренс. Я не думала, что кто-нибудь может стать мне так дорог, как стали вы за такое короткое время. Я всегда буду вашим верным другом. Я это знаю, дорогая Но мама. Но никогда, никогда не пытайтесь найти во мне то, чего нет. Будьте по мере сил снисходительны ко мне. Мне пора.